Глава восьмая. «Помню, в секунде говорил ты о пустоте, одною которую и должны быть наполнены поэты». Примерно так, божественный Юлий, но я в этом больше не уверен, и уж подавно не могу такого сказать о себе. «Это я вижу». Говоря так, Цезарь кивнул дважды. То есть, по его мнению, он сообщил нечто в высшей степени важное. Мне даже показалось, что этим сообщением тема, по его мнению, закрыта и развитие мысли не последует. Но он продолжил. «С того дня, когда я сражался при Мунде, я полон Римом. Я — это город, все его ворота и все его дороги, все холмы и все рощи. Ты прибыл из Остии, верно?» «Да». «Ты живешь на улице Большого Лаврового леса?» «Да». «А недавно ты ходил куда-то, к фонтану Персея?» «Ходил». Порою всю благовоспитанность, почтение к старшим и доводы разума побеждает непреклонная логика момента. Я не в силах больше удерживать в себе свою главную печаль, выпалил. «Цезарь, я ищу свою жену Фабию. Я очень боюсь, что не увижу ее больше никогда. Если ты Бог, я Бог. Помоги мне. Ты должен знать, где она. И еще. Возле фонтана Персея живет один предсказатель, Гермоген. Я обращался к нему именно с этим, искал Фабию. Я думаю, он написал на меня донос. Городская стража может схватить меня, и тогда мне конец, ведь я ссыльный». «Ссылка пошла тебе на пользу». «О, несомненно, все, что делает Цезарь Август, идет нам на пользу». Я не успел пожалеть о своем невольном сарказме, потому что божественный Юлий поддержал меня с неожиданной живостью. «Я очень рад, что ты понимаешь это. Хотя он стал злобен и уже почти ничего не соображает. Что бы они тут без меня...» «А насчет городской стражи не беспокойся. Все вздор». «Конечно, о чем беспокоиться? Всего лишь отрежут голову». «Не отрежут. Соврешь что-нибудь». «Что?» «Что видел Юлия Цезаря». Он посмотрел на меня озорно, испытывая то ли остроту моего ума, то ли промеряя, насколько обмелело мое чувство юмора. Я улыбнулся, пожалуй, беспомощно. «Не жди, поэт, что я скажу тебе, можешь рассчитывать на меня. Ты не на битву идешь и не к воздвижению городских стен приступаешь. Дела твои частные, и с ними вполне по силам управиться гением твоего рода. И все же я понимаю, что должен испытывать чувство вины перед тобой, а потому я разрешаю тебе в будущем еще раз отыскать меня в книжной лавке Париса. Возможно, у тебя получится. Попросишь о чем-нибудь важном, похлопочешь». «Благодарю тебя». «Тебе пора выходить». Это было так неожиданно, что я немедля отвел в сторону занавеску и выглянул на улицу, хотя, наверное, не имел права так поступать без разрешения хозяина паланкина. Стена какого-то дома вся в темных потеках. Носильщики еще продолжали движение. Потребовались 3 или 4 их шага, чтобы я увидел вытянутые щиты, пучки дротиков, барельеф слона с выщербленным ухом. Это был дом нумидийских трофеев. А ведь он обошел мою мольбу о Фабии вниманием. Просто не заметил. Носильщики остановились напротив двери. Ослушаться божественного Юлия я не посмел. «Прощай, Цезарь». «Прощай, поэт».